Если спуститься по длинной и узкой литейной улице, где под ногами скрипят деревянные ступеньки древних лестниц, а из темных дверей опиумных притонов на вас без всякого выражения на морщинистых лицах глядят старые китайцы, кажущиеся одинаковыми, как брелоки Нецки, вышедшие из-под руки одного резчика, потом срезать через горчичный переулок, там вам обязательно попробуют продать синюю пыль или прессованный гашиш, а потом немного пройтись по проспекту Науки, то вы окажетесь на удивительно чистой маленькой площади, окруженной со всех сторон разнокалиберными торговыми лавками и ресторациями. И как раз между сытой свиньей и королевским кубком вы увидите ее, Академию других наук. Это поразительно непримечательное здание. Узкий дом в 4 этажа с аккуратными крылечками, на которое ведет лестница в 10 ступенек, стеклянными дверями-вертушками и плоской крышей, на которой, присмотревшись, можно увидеть несколько строгих кирпичных дымоходов. Узкие окна всегда чисто вымыты и плотно занавешены тяжелыми желтыми шторами. Зимой их иногда кто-то меняет на синие, но кто и когда – непонятно. Лишь подойдя вплотную, можно заметить одну странность. Белые стены Академии – не кирпич. Это также и не штукатурка, материал не имеет видимых швов и слегка поблескивает на солнце. На ощупь эти стены всегда одинаковы, маслянисто-глянцевые и чуть теплые. И лишь потом вы запоздало понимаете, что это тот же самый материал, из которого выстроена белая башня. Фигаро немного постоял на крыльце, глядя на двери, пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь стеклянные панели. У него ничего не получилось. Никогда ни у кого не получалось. Сразу за порогом был виден кусочек ковровой дорожки, а дальше все терялось в сером полумраке. Он вздохнул и шагнул вперед, толкнув дверь в вертушку, чувствуя себя при этом до жути странно. В последний раз он был здесь давным-давно. Он выходил из этих дверей, сжимая в руке свежий, еще пахнущий типографской краской диплом. Яркое солнце позднего мая отражалось в лужах, а на душе было удивительно спокойно. Все экзамены сданы, все бумаги подписаны, рекомендательное письмо комиссара Пфуэ лежит в кармане, и все дороги открыты. Будущее казалось тогда простым и понятным, как золотой империал. Сперва 3 месяца стажировки в ДДД, затем курсы, распределение и, возможно, заветная корочка следователя. А за углом уже печатали шаг солдаты, гремели по брусчатке гусеницы паровых самоходок, волокущих дальнобойное орудие, и мальчик-газетчик кричал, стоя на перевернутой бочке: «Рейх уже в Варшаве! Война неизбежна!» Изменчивый зал встретил следователя мягкой полутьмой и ароматами ладана и мирры. Ботинки Фигаро утонули в ворсе ковра. Легкий ветерок налетел откуда-то сверху и, растрепав волосы, улегся под ноги почти неслышным сквозняком. Сегодня зал был огромен. Серые стены темного камня, испещренные высокими готическими арками фальш-окон, на подоконниках которых горели 1000 рыдающих воском свечей, поднимались вверх к гигантскому куполу витражного стекла, лившего в зал торжественный радужный свет. На первый взгляд до купола было версты 2, и Фигаро знал, что это вполне могло быть именно так. Зал умел и не такое. Витраж купола был довольно красив, рыцарь, повергающий дракона широким мечом, меч был изображен слишком схематично и больше напоминал расплющенный паровым катком столовый нож. Рядом стояли, благожелательно взирая на рыцаря, несколько инквизиторов в синих сутанах. Такие, кажется, носили 100 лет назад. Фигаро сосредоточился, и через пару минут ему удалось превратить высокого витражного инквизитора с длинным благочестивым лицом в жирную крысу, облаченную в кожаную куртку и мотоциклетные краги. Это было даже не колдовство в полном смысле слова. Изменчивый зал был просто психочувствительным эфирным вихрем, и менять его форму и размеры было излюбленным занятием первокурсников. «Ладно», – спрашивал следователь Артура вчера перед сном. «Допустим, зал – просто эфирный вихрь, размеры которого изменчивы, реагирующие на мысли тех, кто находится внутри. Допустим, тогда почему зал меняется сам по себе?» «Не меняется», – лениво зевнул призрак, листая тоненький том астроматики для первых курсов. «А возвращается к конфигурациям по умолчанию. В основном всякие церкви, храмы, замки – у Морганы не было времени заморачиваться на скринсейверы. Вообще зал – неудачный эксперимент. Мы думали собрать на его основе всю академию, но потом поняли, насколько неудобным будет иметь изменчивую структуру в плане унификации учебного процесса. Поэтому просто влепили костыль, не дающий залу меняться как попало, и вернулись к проверенным технологиям башни. «А ну спать! Быстро! Час ночи!» Людей в зале было немного. Фигаро заметил только одинокую фигуру в фиолетовой робе деканата, спешащую куда-то с тонкой папкой в руке, стайку желтых накидок у стены, первокурсники и... ну, конечно, администратор Анна в кресле за низкой деревянной стойкой. И Анна, и стойка не менялись несколько сотен лет. Администратору на вид можно было дать лет 30. Прямые светлые волосы, собранные на затылке в конский хвост, очки, строгие холодные глаза, прекрасные, как синий горный лед, умопомрачительная грудь, едва прикрытая белой рубашкой, ярко-алые ногти. Анна сидела в кресле с высокой спинкой, которая, как говорят, тоже ни капли не изменилась с тех пор, как была построена академия. «Добрый день, господин Фигаро!» Анна постучала карандашиком по поверхности стойки и откуда-то, похоже, что из воздуха, достала несколько мелко исписанных листов бумаги. Листы были желтыми от времени и плотно заляпаны синими кляксами печати и штампов. «Перевод на второй курс? Отлично! Прошу ваши документы!» Следователь, точнее студент второго курса АДН Фигаро, протянул администратору студенческий билет и направление о переводе. Ни одна фальшивая бумажка не прошла бы через Анну, но направление было подписано самим Фуем, а значит, было подлинным. «Так», – администратор скользнула холодным взглядом по документам. Ее способность прочесть несколько листов за секунду всегда поражала Фигаро, да и не только его. «Похоже, все правильно. Возьмите вашу робу». Откуда-то сверху, из пустоты, на стойку шлепнулся бумажный сверток, перетянутый вощеной бечевкой. «Исследуйте в 2.40С. Первая пара сопромаг. Начинается через 20 минут. Еще вопросы?» «Нет». Следователь смущенно помотал головой. Похоже, его робость перед администратором тоже была не подвластна времени. «Спасибо». «Всего доброго». Анна тут же потеряла к Фигаро интерес, уткнувшись в стопку документов, лежащую перед ней на стойке. «Фигаро!» Голос Артура громом ударил в голове следователя. «Как слышно?» «Нормально», — Фигаро поморщился. «Только убавьте громкость». «Так лучше». Грохот стал тише, превратившись в неприятное шуршание на грани восприятия. «И не говорите вслух, а то чего доброго подумают, что вы псих какой». «Понял». Следователь разорвал бичеву на пакете и достал новенькую темно-зеленую робу, накинул ее на плечи на манер плаща. Так, вопреки всем уставам, ходили здесь все не первокурсники. Это было одно из многочисленных традиций Академии. «Это Анна, я до сих пор, если честно, ее побаиваюсь». «А то...» В ментальном голосе Артура явно слышались нотки гордости. «Я сам ее настраивал. Девица строгая и замысловатая. Не бойтесь, Фигаро, она не другая. Искусственный интеллект, эмуляция живого человека. Правда, с ограничением. Нам был нужен простой администратор». «Охренеть!» Следователь покачал головой. «Вы такое умели? Тогда квадриптих, похоже, познал все тайны мира». «Нет», — ответил Артур, чуть помедлив. «Это привозная технология, мы в ней так и не разобрались. Может, это и к лучшему. Собственно, это одна из тех вещей, из-за которых мы прекратили вылазки в другие места. Там слишком много такого, что откровенно пугает. Ладно, дуйте на пару, ученичок». 7 дверей вели из изменчивого зала, 7 абсолютно непохожих друг на друга дверей с золотыми номерами на них. Фигаро направился к одной из них, двустворчатой арке нежно-малинового цвета с ручкой в виде совиной головы. И, как всегда, дверь открылась сама по себе, чуть помедлив при этом, словно раздумывая, пускать или не пускать посетителя. За дверью начинался широкий длинный коридор, залитый ярким солнечным светом. В груди следователя что-то сжалось, воспоминания оказались чересчур свежи. Он любил этот коридор больше всего. Скрипящие дощатые полы, окрашенные темно-красной краской и посыпанные парафином, чтобы не скользили подошвы. Ряды одинаковых белых дверей с табличками по правую руку и ряд высоких чисто вымытых окон по левую. Здесь всегда было светло, всегда пахло рассохшимся деревом и влажной пылью, и легкая гулкая тишина всегда чутко дремала под высокими потолками, покрытыми белой штукатуркой, готовая немедля упорхнуть при звуках звонка невидимых часов, отмеряющих время учебных пар. Даже пыльные белые шторы, свернутые в трубки и перехваченные витыми желтыми шнурами по сторонам оконных проемов, не изменились, как и бесчисленные надписи на белой краске подоконников. Надписи, вырезанные перочинными ножами, чернильные надписи, отметины алхимических карандашей и даже переливающиеся радужными блестками колдовские гравировки. Все было тут. Фигаро остановился у окна и, чуть прищурившись, посмотрел во двор, туда, где на легком ветру мерно покачивались ветви старых кленов. Эти клены росли по периметру большой квадратной площадки, покрытой чем-то вроде залитой в битуме мелкой гранитной крошки и расчерченной широкими белыми полосами на квадратные сектора. Совсем рядом возвышалось четырехэтажное здание из белого кирпича, сплошной камень и стекло. И исследователь знал, что вскоре оттуда хлынет детский поток. Мальчики и девочки в одинаковых коричневых костюмчиках и со странными алыми повязками на шеях. Девочки упорхнут куда-то, а мальчишки, их всего было четверо, встанут по углам белого квадрата и станут перебрасывать друг другу большой мяч. В этих окнах всегда было одно и то же. Вечный майский день, полный солнца, зелени и какого-то странного золотого умиротворения – далекого дыхания чьего-то бесконечного детства. Никто не знал, где на самом деле находится место, что простиралось за окнами. Их стекло было неразрушимым. Оно не было зациклено иллюзией. Каждый раз дети за окнами были чуть другими и занимались своими делами чуть иначе. Оно не было проекцией колдовского дальневизора. Нигде в мире не существовало ничего подобного. Тогда чем все это было? Фигаро подумал, что может узнать у Артура, но потом решил не делать этого. Не потому, что старый колдун не знал ответа, а как раз потому, что он бы, скорее всего, дал исчерпывающий ответ, который оказался бы сух и пресен, как любая окончательная истина. А Фигаро всегда нравилось думать, что эти окна на самом деле двери. Двери вместо золотого покоя, где всегда царит пыльный зеленый май, и откуда один шаг в чье-то бесконечное лето. Он дошел до двери с номером 40 на сверкающей лаком синей табличке, толкнул ее и оказался в другом коридоре, очень похожем на предыдущий, но чуть поуже и без окон, освещенном длинными плафонами, под прозрачными колпаками которых мерно гудели длинные флуоресцирующие трубки. Их секрет давно был разгадан алхимиками. Пары ртути и люминофор, но в производство они так и не пошли. Психов, готовых продавать налево и направо светящиеся колбы с ядом, не нашлось. Это был коридор 240, вторая дверь в изменчивом зале, дверь с номером 40 в коридоре за ним. Такова была система ориентирования в академии. Не очень-то и сложно, все равно рано или поздно запутываешься. Особенно, когда тебе нужно, например, в 240А5ЕС 1753. Когда Фигаро был первокурсником, его, как и многих других студентов, до одури пугали ряды запечатанных дверей в коридорах академии. Это были обычные двери, но только запертые на огромные навесные замки и с табличками «Не входить, опечатано дирекцией». Об этих дверях рассказывали сотни навевающих ужас историй. Кто-то говорил, что за ними академия скрывает результаты ужасающих экспериментов, демоны, некромантия и все такое прочее. Кто-то божился, что за запечатанными дверями секретные лаборатории коллегии. Кто-то упоминал военные склады. «Неплохая идея», – подумал в свое время следователь. А циники, ухмыляясь, рассказывали о подпольных цехах, производящих синюю пыль, порошок оракула и прочую запрещенную химию. Короче говоря, теорий было так много, что сразу становилось ясно – все они гроша ломаного не стоят. Но ведь не спросишь же, скажем, господина Целесту, сразу же отправит на дополнительные. «Вижу, молодой человек, ваша голова забита явно не формулами Мерлина-Матье, а какой-то неведомой чертовщиной. Ну-ну, а останьтесь-ка после занятий еще часика на три. Побеседуем с вами о 10 способах компенсации нагрузочных искажений». Зато можно было спросить Артура, что Фигаро и сделал, причем еще вчера, когда старый колдун, удобно устроившись в воздухе над кроватью следователя, изучал выданные Фигаро библиотечные учебники, шурша страницами и одобрительно фыркая. «Да-да, конечно. Линейные, нелинейные графики Лоренца. Так вас и надо, бездельники. А это что? Расчеты для каскадных заклятий? На втором курсе? Уважаю. Закрытые двери?» Артур удивленно поднял брови. «А, понимаю, университетские легенды. Но там ничего нет, Фигаро. Просто лабиринты пустых коридоров, аудиторий и кабинетов, забитых всяким хламом. Понимаете, когда Академия только строилась, возник вопрос о расширении. Сколько дополнительных кабинетов нам понадобится ежегодно? Мы сошлись на 5, загрузили данные и запустили установку. Но Моргана напортачила с логическим условием в цикле. Скрипт пошел в разнос, и теперь никто даже приблизительно не может сказать, сколько там этих комнат. Может, 1 000 000, а может, 10 миллиардов». «Но зачем?» – ошарашенный следователь выпучил глаза. «Зачем так много? Неужели нельзя было все поправить? Такие ресурсы?» «Ресурсы!» – Артур презрительно махнул рукой. «Ресурсы! Ха! Академия использует технологии Белой башни. Она сама себе создает ресурсы, время и пространство. Да все что угодно». «Но энергия для всего этого. Энергию она тоже создает. Но законы термодинамики, их она создает по мере необходимости». Следователь толкнул пахнущую свежей краской белую дверь с синей буквой «С» и оказался в аудитории. Это была самая обычная типовая аудитория, коих в Академии был 1 000 000. С учетом вчерашних объяснений Артура, 1 000 000 вполне мог оказаться даже не фигурой речи. Просторное помещение формы, напоминающее веер, в широкой части которого нисходящими рядами стояли полукольца деревянных столов и широких лавочек, а в узкой рассупонился колченогий учительский стол под огромным квадратом заляпанной мелом доски. На столах стояли пузатые чернильницы с государственными орлами и криво выпаянными на боках инвентарными номерами, подставки для перьев и тяжелые валики-промокашки, обычно используемые для того, чтобы бить сидящего впереди и, соответственно, ниже, однокашника по затылку. За столом уже сидело человек 20 в зеленых робах, довольно много. Обычно на всем факультете училось не более 40 учеников, многие из которых вылетали из академии еще на первом курсе. Фигаро молча продефилировал мимо Стефана Целесты, сосредоточенно копавшегося в недрах письменного стола. По традиции, до звонка на пару его можно было игнорировать. Поднялся по узкой лестничке, разделявшей ряды парт на широкие сегменты, и плюхнулся на лавку между белобрысым веснушчатым красавчиком в модных очках без оправы, у которого под робой нежно зеленел бархат дорогого французского костюма, и рыжим дуболомом с совершенно уголовной рожей, хмуро уставившимся во второе издание «Кунта». Судя по выражению лица дуболома, его мозг только что был зверски изнасилован. «Привет!» – дуболом, не глядя, протянул Фигаро руку. «Ты типа новенький? Переводом?» Голос у него был хоть чертей пугать. «Ага». Следователь выдержал стальное рукопожатие без проблем. Его тело, не так давно измененное духом тудымской пружинной фабрики, таило в себе много приятных сюрпризов. «Переводом. Из Старгорода. Я Фигаро». «А я Конрад. Слышь, Фигаро, ты в этом что-то понимаешь вообще?» Дуболом сунул следователю под нос своего кунта, открытого на главе уровня вложенности заклятий, рекурсия и паттерн-фрактал. «А то я что-то совсем тугой». «А ты этого кунта вообще выбрось», – посоветовал Фигаро, – «и возьми вместо него Зандастру, его шаблоны проектирования, там хоть все по-человечески, а будешь кунта читать, в дурдом уедешь». «Новенький дело, – говорит Кони», – белобрысый красавчик повернулся к ним. Его светло-серые, быстрые, как ртуть, глаза с интересом изучали следователя, поблескивая из-за тонких линз очков. «Реально, возьми Зандастру или Миллера, а то кунт пишет, как будто его в детстве арифмометром по голове ударили». «Лямбда потоки с мерностью n, где n – общее результирующее по формуле Бранта-Шера-Моргана, можно считать когерентным лишь в том случае, когда эпсилон отклонения не превышают...» Загробным голосом прочел дуболом Конрад и безнадежно вздохнул. «Да, Пыш, ты прав, но если еще раз назовешь меня Кони...» Легкая звонкая трель невидимого колокольчика разорвала полную шепота в тишину, заставив их умолкнуть и дружно повернуться в сторону учительского стола. Казалось, звонок упал на чашу неких невидимых весов, опустив аудиторию в воздушную яму полной тишины, а Целесту, наоборот, подключивши к невидимой электрической сети. «Добрый день!» – голос магистра был спокойным и звонким. «Не подскажете, кто из вас староста? Вы?» Он коротко кивнул, привставшей с лавки девушки лет 20, курносой и очень красивой. «Отлично! Не подскажете, все ли в сборе?» «Сафонова нет». Девушка нервно дернула себя за рукав и опустила глаза. «Он в больнице». «А», – кивнул Целеста, – «помню, помню. Тот молодой человек, что наспор спрыгнул с крыши ресторации «Крыса и котел». Передайте ему конспекты и список тем для изучения, я потом его проверю». «Ну хорошо, думаю, можно приступать». Магистр встал и, сложив руки на груди, обвел аудиторию взглядом своих едких, внимательных глаз. На его тонких губах играла неизменная полуулыбка, и Фигаро невольно вздрогнул. Целеста внушал студентам страх одним своим видом, и за столько лет следователь так и не смог побороть в себе эту реакцию, ставшую уже почти инстинктивной. «Итак», – магистр хрустнул костяшками тонких пальцев, – «сегодня у нас общая пара для метафизиков и полевых практикантов». «Так вот оно в чем дело», – понял Фигаро. «С метафизиками я уже знаком. Всем остальным хочу представиться. Стефан Целеста, магистр. С сегодняшнего дня, вплоть до выпуска, я буду читать вам сопромак. Я также буду возглавлять экзаменационную комиссию и, уверяю, спрошу с вас втрое строже любого другого преподавателя университета. Я выпускаю либо специалистов, либо никого вообще. Случаи полного отсева групп у меня уже были». Он выдержал паузу, позволяя студентам переживать эту мысль, улыбнулся и продолжил, как ни в чем не бывало. «Сегодняшняя пара вводная, поэтому перья и учебники можете спрятать, они вам пока не понадобятся. Кстати, на будущее запомните, я никогда не проверяю конспекты и не снижаю баллы за их отсутствие. Меня интересуют только ваши практические навыки, и сейчас я объясню, почему именно». Целеста медленно обошел стол, встал рядом с одним из манекенов для практики, деревянным болванчиком-чушкой на прочной треноге, положил руки на плечи манекена и уставился куда-то в потолок. «Мой предмет называется сопромак. Его полное название в реестре звучит так – «Колдовская самооборона. Практическое применение защитных и атакующих заклятий в условиях, приближенных к полевым». На практике это означает следующее. Вы должны не просто выучить некий обязательный список приемов самообороны, но и уметь применять заклинания из этого списка. Быстро, уверенно, а главное своевременно. Иными словами... Движение руки магистра было быстрым и неуловимым, однако шаровая молния, соскочившая с пальца Целесты, была весьма заметна, яркой и имела довольно внушительные размеры. Плазменный шар за долю секунды преодолел расстояние между магистром и одной из парт в первом ряду и взорвался, разнеся несчастный предмет мебели в клочья. Полыхнуло, в воздух с грохотом взлетели фонтаны горящей щепы, аудитория задушенно вздохнула, кто-то вскрикнул. Фигаро даже ухом не повел. Манера преподавания Целесты была ему слишком знакома, чтобы следователь реагировал на подобные мелочи. «Иными словами, вы должны понять одну простую вещь. Рядом с человеком, способным испарить вас движением руки, вы обязаны быть готовым применить ваше знание сопромага буквально на уровне рефлексов. Если бы на этой парте сидел кто-то из вас... «Его бы уже можно было высыпать в стакан». Магистр повернулся к аудитории, и уголки его губ дрогнули. «К концу этого года вы будете отражать такие штуки, запущенные в вас». Он что-то прошептал, и дымящиеся обломки парты с легким шипением начали обратную трансформацию. Секунда-другая, и единственными следами недавнего катаклизма остались только парившие в воздухе клочья гари и запах паленого дерева. Девушка, представившаяся как староста, подняла руку. «Да, госпожа Шанталье», – магистр был самолюбезность. Девушка встала, ее руки заметно тряслись и дрожащим голосом произнесла. «Можно вопрос?» «Можно», – Целеста кивнул. «Даже нужно. Вставать, кстати, не обязательно. Спрашивать и отвечать можете прямо с места. Кстати, на втором курсе я разрешаю задавать любые вопросы. Далее – только умные. Так что пользуйтесь, пока есть возможность». «Спасибо», – девушка мотнула головой, стряхивая с длинных русых волос крупные клочья пепла. «Вопрос такой. Только что вы швырнули шаровую молнию. Это мощное заклятие, но в бою оно малоэффективно. От него можно увернуться, им нужно прицельно попадать, от него можно укрыться за прочной преградой. Но самое главное, оно имеет, так сказать, визуальное оформление. Трудно не заметить летящий в вас раскаленный шар. Но, как пишет в своих работах Алистер Мэттлби, лишь 10% боевых заклинаний можно заметить невооруженным глазом. Самые эффективные и самые смертоносные атакующие заклятия невидимы. Как быть с ними? Спасибо». Девушка села и сжала руки на коленях, пытаясь унять дрожь. «Отличный вопрос!» Целеста хлопнул в ладоши. «Браво, госпожа Шанталье! 5 баллов!» Он что-то черкнул в журнале. «Я, конечно, на него отвечу, но для начала... Есть ли у вас самой какое-нибудь мнение на этот счет? Давайте-давайте, ваш вопрос настолько хорош, что я готов простить вам даже откровенную глупость!» Девушка-староста потупилась. «Ну, — сказала она неуверенно, — к примеру, если вы боитесь снайперов, то носите специальный жилет с броневыми пластинами. Значит, получается, что мы должны поддерживать ряд определенных контрзаклинаний. Я, правда, не знаю, есть ли такие, что защищают от всего и сразу». «Хорошо, очень хорошо», – магистр благожелательно кивнул. «На самом деле есть всего-навсего 3 основных щита – базовые щиты сопромага, которых вполне достаточно для того, чтобы защитить вас от 98 вражеских заклятий из 100. Эти щиты легки в изучении, их довольно просто поддерживать, и они очень быстро активируются. Так что сравнение с бронежилетом более чем корректно. Я скажу больше, есть колдуны, которые даже спать не ложатся без полного набора высших щитов, а их около 20. Но есть одна проблема. Догадываетесь, какая?» «Не думаю, что...» – девушка нахмурилась. «А, кажется, поняла. Колдуны-убийцы тоже знают про эти щиты, да?» «Вот!» – Целеста зааплодировал. «Вот именно! Такое простое логическое умозаключение, а додумываются до него почему-то только 2 из 100. Сэр, но как вообще кто-нибудь мог застрелить господина Пупса? Он же всегда носил с собой пистолет. Похоже, сэр-убийца носил с собой 2 пистолета». «Будете хорошо учиться, юная леди, дам вам рекомендацию в ударный отряд Инквизиции. И не краснейте, учитесь принимать заслуженную похвалу, а еще пуще – заслуженную критику». Он поднял перед собой руку и сжал пальцы в кулак, словно хватая за горло невидимого оппонента. Улыбка на лице магистра стала шире. «Те, кто будет вас убивать...» «А я думаю, таковые найдутся, если, конечно, вы не выберете стезю лекаря или заводского колдуна. Они, разумеется, будут людьми разного толка и разного же уровня профессионализма. Самые умные из них атаковать будут вас чем-нибудь весьма нестандартным, хитрым и, по их мнению, неотразимым. Это старая добрая борьба брони и снаряда, ничего нового. Но помните, броня в конечном счете всегда проигрывает снаряду. Уничтожить можно все, поэтому ваша основная задача в колдовской схватке – как можно быстрее уничтожить противника. Это как в шахматах, идеальной защиты нет, и тот, кто решил отсидеться за своими пешками, рано или поздно обязательно получит мат, если не переходит в наступление, коварное и решительное. Поэтому…» Целеста сделал широкий пригласительный жест и хитро подмигнул. «Поэтому…» «Прошу вас к доске. Сейчас мы проверим, чему вы научились на первом курсе. Из атакующих заклятий вы сейчас должны уметь апперкот и щелбан. Проверим. Новенький?» Фигаро вздрогнул, но раньше, чем он открыл рот, с места поднялся белобрысый красавчик. «Я уже не новенький, господин Целеста», – проворчал он. «Зачетку брать?» «Берите», – магистр кивнул. «Хотя, в общем-то, я имел в виду господина Фигаро. Теперь новенький он, но раз уж вы вызвались, господин Таккер...» Белобрысый кивнул, взял зачетку и спустился к доске, где занял позицию в центре красного круга, нарисованного на полу облупившейся масляной краской. Легким элегантным движением парень сбросил с плеч робу и театрально поклонился. «Начинать?» «Минуточку», – Целеста полистал журнал. «Ага, вот, Пьер Такер, так, сплошные, отлично и идеально». «Что ж, господин Такер, покажите ко мне, ну, допустим, кулак корчмаря». В аудитории раздались отчаянные шепотки. Это заклятие не входило в учебную программу первого курса. И Фигаро мог зуб дать, что никто из присутствующих не знает даже базовых компонентов кулака. Это была подлая подстава, но таков уж был Стефан Целеста. Следователь возблагодарил небо, что ему нет нужды привыкать ко всему этому заново. Однако белобрысый Такер ничем не выказал своего смущения. Он просто кивнул и, выбросив вперед руку в классическом открывающем жесте, сплел пальцы в хитрый замок. Эфир чуть вздрогнул, из пальцев белобрысого слетела яркая алая искра, которая с огромной скоростью рванула к Целесте. Но магистр, даже не ведя ухом, элегантно выхватил заклятие прямо из воздуха и, поднеся шипящий комок колдовства к глазам, степенно кивнул. «Хорошо, очень хорошо. Я поставил бы отлично, но поскольку вы не использовали мнемонических компонентов, ставлю идеально. Дрожащий свет можете показать?» «Могу», — Такер кивнул, — «но только с мнемоникой». «Замечательно. А нокдаун?» «Нет», — белобрысый потупился, — «там много вариативных элементов, а до квазиалгебры Бруне я пока не добрался». «И хорошо, что не добрались», – Целеста пригрозил Такеру пальцем. «Такие штуки будете практиковать только в стенах Академии, только в присутствии преподавателей или кого-нибудь из старшекурсников. А то спалить к чертовой матери какой-нибудь кабак, а нам опять жалобы разгребать». «Хорошо, садитесь». Он опять повернулся к аудитории и, хитро улыбаясь, обвел взглядом притихших студентов. «Кто еще может продемонстрировать то же, что и господин Такер?» Ответом была напряженная тишина. Затем девушка-староста неуверенно подняла руку. «Я могла бы показать кулак, но только с мнемоническими компонентами, извините». Она потупилась. «Ничего», — Целеста чуть качнул головой, — «это не страшно. На втором курсе никто не требует от вас отказа от мнемоники. Даже я. Однако...» Он опять уставился в потолок, словно выискивая там нечто, видимое ему одному, а затем, медленно делая большие паузы, начал говорить. «Способность продемонстрировать больше, чем от вас ожидают, в принципе, очень хорошая черта характера. А я лично считаю это именно чертой характера. Но более всего она актуальна в бою. Очень хорошо, когда противник считает вас маленьким и слабым, но лишь в том случае, когда у вас в рукаве действительно есть пара тузов». А лучше больше. Есть всего две точки на шкале профессионализма, где вы находитесь в относительной безопасности. Матерый профи и зеленый новичок. Во вторую вам еще только предстоит попасть. И не у всех получится. А в первой вы уже находитесь. Воспользуйтесь же всеми преимуществами своего положения». Он немного помолчал, а затем очень тихо добавил. «Хотя, вряд ли вы сумеете. Юность не длится долго, но все почему-то уверены, что в их кошельках еще полно золотых дней». Он вдруг резко хлопнул в ладоши. «Но это не повод отлынивать от демонстрации, дамы и господа. Прошу к доске». «Ха, черт с ним! Давайте в алфавитном порядке. Господин Абалкин». Минут через 30 Фигаро с удивлением понял, что группа, в которую он попал, довольно сильна. Проблем со щелбаном не возникло ни у кого вообще, причем пятеро смогли запустить этот элементарный импульсный кинетик, не применяя мнемонику. Одним из этой пятерки вообще был он сам. Орать туше, бросая такую элементарщину, как щелбан, было ниже его достоинства, пусть даже пфуй с Целеста и просили его не выпендриваться. Даже апперкот, первое условно-боевое заклятие, способное при удачном попадании поставить фингал под глазом, удалось почти у всех без сучка и задоринки. Да, у некоторых вышло не с первого раза, но, вспоминая свою старую группу, Фигаро только качал головой. Похоже, кто-то в администрации плюнул и решил собрать всех отличников в одном месте, Даже невидимый Артур, наблюдавший за происходящим из своей филактерии, одобрительно крякал и отпускал комментарии типа «давай-давай, малый» или «моя школа», «так их, шантропу мелкую». Сегодня обычная извительность призрака, похоже, куда-то испарилась. «Эй, Фигаро!» Конрад, отстрелявшись на хорошо, отдуваясь, плюхнулся на лавку рядом со следователем. «Ты, кстати, в курсе, что новички...» «Сегодня после пар в 3 на 3», – перебил следователь, аккуратно елозя промокашкой по «отлично» в зачетке. «Приводи всех, кого надо. Вступительные накрой, не боись». Конрад неожиданно смутился. «Я вообще думал, что ты со стипендии». «А зачем кота за хвост тянуть?» – Фигаро пожал плечами. «Деньги есть. Приходите». «Ну...» – Конрад, улыбнувшись, развел руками. «Коли так...» «Только с 3 на 3 ты, брат, хватил. Там столик за день заказывать надо». «Уже все заказано», – следователь подмигнул и спрятал зачетку в карман. 5 мест больше не смог, зато на 3-м этаже рядом с бильярдной. Кого пригласишь?» «Ну, сам приду, понятное дело». Конрад уважительно посмотрел на следователя. Похоже, способность того заказать столик в 3 на 3 произвела на дуболома впечатление. «Потом Шен позовем. Ну, старосту. Ты не думай, она нормальная, просто немного зануда. Это у нее после 2-й рюмки проходит. Такера возьмем. Так, уже 4. Да, ну и Пончика. Вот тебе и полный комплект». «А Пончик — это...» «Петр Сильвер Понч, графский сынок. Вон он сидит справа от рыжего пацана с параллельного потока. Он хоть и из графьев, но струны дерет как боженька. И вообще свой парень в доску. А еще у него есть мотоколяска. Поедем на обрывы песни орать». «На обрывы – это хорошо», – следователь кивнул. «На обрывы мы обязательно поедем. А сам-то ты что за фрукт, Конрад? Приезжий?» «Не-е-е», – Конрад шмыгнул носом, вытащил из кармана яблоко. «Столичные мы. Мой папаня, храни эфир его печень, мастером в алхимических мануфактурах Берта и курицы напашет. А я вот в колдуны пошел». «Отец не против?» «Не-е-е». Конрад засмеялся и одним махом откусил от яблока добрую половину. «Папаня как узнал, что у меня способности, сразу в академию отправил. Он колдунов любит. У меня мамка колдуньей была. Ну да ладно, то дела давние». Вдруг резко прервался он. «Ты про себя расскажи. Старгород, это ж, почитай, неделя на поезде. Почему не в Зареченскую академию? Почему в столицу?» «А зачем?» – Фигаро пожал плечами. «У меня тут, почитай, все семейство. Мать, батя, сестры, братья. Дядька родной за городом экипажи ремонтирует. Квартира у него на окружной. Сказал, будешь тут жить. Организую тебе какое-никакое содержание, потому как стипендия, она, сам понимаешь». «Это да», – Конрад погрустнел. «На стипендию шибко не разгуляешься. Хотя студент, ежели человек хороший, да с мозгами, даже с медиком в кармане, всегда будет и сыт, и пьяный, барышнями любим». «Ух, Фигаро!» Он толкнул следователя в бок локтем. «Знаешь, какой на колдунов спрос у барышень?» «Знаю», — следователь серьезно кивнул. «Ты, кстати, тише будь, а то целеста на нас уже поглядывает». «Итак, дамы и господа...» Магистр наконец закончил писать в журнале и вновь переключился на аудиторию. «Резюмирую. В среднем температура по палате в пределах нормы. С радостью констатирую факт, что группа вы сильная, а это значит...» Фигаро тяжело вздохнул про себя, он отлично знал, что это значит. «Это значит, что мы как можно быстрее должны выйти на подобающий для вас уровень. Запишите домашнее задание. Сопромаг Борна с 20 по 50 страницы. Метафизика для 2-го курса, параграфы 3, 5 и 6. Аудитория застонала. «И общая теория, последняя глава. На следующем занятии устрою вам по этим материалам контрольную, а потом быстренько переходим к теории щитов. И не пищать! Большому кораблю большая торпеда». «Ну, охренеть вообще!» В голосе Конрада сквозило нескрываемое восхищение, глаза дуболома сияли, как фонари над разливочной. Он выставил вперед правую руку, сделал указательным пальцем классический начинающий жест, следователь почувствовал дрожание эфира, и прошептал формулу. Шаровая молния, довольно-таки большая, с куриное яйцо, с треском сорвалась с пальца Конрада и, разбрасывая искры пополам с клочьями эктопыли, устремилась к тренировочному манекену. Бабах! Несчастная деревяшка, подвешенная к потолку на стальном тросе, отчаянно скрипнула и закачалась, как маятник. На груди манекена появилась большая обугленная дыра, из которой валил дым, быстро тающий под воздействием вентилирующего заклятия. «Ну вообще чума!» Конрад с восторгом осмотрел свои руки, словно увидел их впервые в жизни. Фигаро отлично его понимал. Простота этого заклятия и его разрушительная сила на первых порах буквально очаровывали студентов. Это было боевое колдовство, как оно есть. Взмах руки, слова формулы и вихрь разрушительного огня. То, что всегда с тобой, то чего не отнимешь. «Неплохо, неплохо». Артемий Пакля, профессор метафизики и преподаватель прикладного колдовства, одобрительно хмыкнул. «Даже пыли не так уж и много. Делаете успехи, молодой человек». Он легонько похлопал Конрада по спине и направился в другой конец тренировочного зала, где рыжая девушка с короткой стрижкой отправила в сторону тренировочного манекена не шаровую молнию, а фонтан жидкого пламени. Распространенная ошибка у новичков. «Нет!» – кричал Пакля. «Нет и еще раз нет!» «Замкнутый контур! Замкнутый! Это же так просто!» За все эти годы профессор не изменился. Он носил тот же самый зеленый сюртук с высоким воротником, такие же зеленые брюки с огромными карманами, охотничьи сапоги и берет с кисточкой, который делал Паклю немного похожим на престарелого художника. Сходство усиливало длинная широкая роба, испещренная разноцветными пятнами и подпалинами, которую профессор носил, небрежно накинув на плечи точно дуэлянт-плащ. Ростом Пакля был даже ниже Фигаро. Макушка профессора едва доставала следователю до подбородка. Он также был толстеньким, румяным, носил на лице аккуратные усики, которыми очень гордился, никогда не повышал на студентов голос и вообще излучал добродушие в невиданных объемах. Если бы Фигаро пришлось столкнуться с Паклей в открытом колдовском поединке, то первым, что сделал бы следователь, был бы позорный побег, причем очень-очень быстрый. Фигаро вздохнул, тихонько выругался и, сформировав небольшую шаровую молнию, швырнул ее в манекен. Взрыв, несчастная деревяшка, не выдержав надругательства, наконец развалилась пополам. Конрад зааплодировал. «Обалдеть, Фигаро, ну ты зверь!» Следователь изобразил на лице предельный энтузиазм, сделал вид, что переводит дух. Он мог бы разнести чертову деревянную куклу в пыль, но инструкции есть инструкции. «Так уже лучше. Тренируемся, тренируемся. Если нужно сменить манекен, дергайте за шнурок, не стесняйтесь. О, юная леди, да вы делаете успехи». «Голова болит». Это была девушка-староста, которую Конрад называл Шен. «И запястье ломит». «Это нормально», – кивнул Пакля. «Не переживайте, отдача, сиречь, компенсирующий импульс. Заклятие создает в своем источнике, в вас, нечто вроде зоны пониженного давления, в которую устремляется окружающий эфир. Со временем ваше тело привыкнет». «Но разве это не опасно?» «Опасно», – согласился профессор. «Но не в случае шаровой молнии. Это не особо энергоемкое заклятие, однако вы правы в том смысле, что колдовство более мощное – требует учитывать эффект отдачи. У нас в программе этой теме уделено 120 часов, более чем достаточно, так что не переживайте». «Но...» – девушка тяжело задышала. «Ведь есть специальное устройство». «Да-да», – перебил Пакля, – «есть распределяющие реверсоры, которые нивелируют эффект отдачи. Очень хорошо, что вы о них знаете, юная леди. А теперь забудьте об их существовании навсегда». «Понимаете, ваше тело учится реагировать на эфирную перегрузку, и со временем вы инстинктивно будете чувствовать приближающуюся эфирную контузию. А с реверсорами, с этими компенсаторами вы не научитесь такому никогда. И если вдруг их не будет под рукой, вполне можете погибнуть. Боль в мышцах пройдет, голова тоже. Зато очень скоро вы почувствуете, что стали сильнее. Так, руки держим прямо, накачка». «Очень хорошо. А теперь объективизация и бросок». Вспышка, грохот, запах паленого дерева. «Хорошо, хорошо, тренируемся. О, господин Такер, великолепная шаровая. Идеально с занесением». «Так это и не сложно вроде». Белобрысый Такер задумчиво рассматривал падающие с потолка ошметки тренировочного манекена. «Раз, два, три, бабах! Но красиво!» «Вот и хорошо, что несложно. Вам это заклятие, кстати, сдавать милейшему господину Нерону Фрикасо, который ныне преподает у нас квазиматематику. Раз у вас все так хорошо получается, попробуйте поэкспериментировать с переменными внешнего окружения. Например, сделайте молнию зеленой». «Хорошо». Такер пожал плечами и сосредоточился. В воздухе над его ладонью сгустился светящийся шар, который спустя несколько мгновений мигнул и стал нежно-салатным, а затем с треском взорвался. Если бы Такер попробовал провести подобный опыт где-нибудь за пределами Академии, его бы пришлось смывать со стен при помощи шланга. Однако здесь, в стенах, напичканных защитными экранами, взрыв шаровой молнии перед носом Белобрысова закончился лишь легким испугом и слегка подпаленными бровями. «Видите?» – профессор усмехнулся, потирая руки. «Одно неизбежно тянет за собой другое. Все элементы в любом заклятии связаны между собой, и любое, даже мельчайшее изменение одного из них требует корректировки всех остальных. Вашему курсу, к счастью, не придется этим заниматься. Вы практики. А вот если бы вы пошли в цифровики, вы бы столкнулись с такой математикой, что уй!» «Это безумно интересно, но требует определенного склада ума, да. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему подобные эксперименты запрещены за пределами Академии. Напоминаю, если о таком станет известно, и если вы останетесь живы, отчисление без права восстановления. Хотите тренироваться? Эти залы ждут вас. Но только здесь». «О, отлично, госпожа Финн, просто отлично. Еще день-два, и можно подавать на первый боевой разряд». «Фух, черт дери!» Конрад, морщась, поскреб пятерней затылок. «Башка сейчас треснет и плечи ломит, будто уголь разгружал. Фигаро, это часом не контузия?» «Нет», — следователь против воли улыбнулся, — «не контузия. При контузии ты бы уже лежал на полу и не мог бы и мама сказать. Это просто отдача, скоро пройдет. Слушай, а ты не помнишь, что у нас после практики?» «Математика». Конрад скривился. «Две пары. Если переживу, то ловим наших на выходе и сразу в 3 на 3. Хорошо, хоть здесь недалеко. 5 остановок». «Не понимаю». Елена Шанталье, староста группы, тряхнула головой, отбрасывая с глаз непослушную челку. «Почему ты, Конрад, вечно ноешь, что не любишь математику? У тебя же по квази сплошное идеально». «Так я ее со страх всегда на 3 темы вперед учу». Конрад тяжело вздохнул. «И вот его нагибаю помогать». Он кивнул на Такера, развалившегося на широком деревянном сиденье у окна вагона и с ехидной улыбкой пускающего клубы сигаретного дыма в сторону таблички «Не курить». Подвеска, электрический поезд, прицепленный к протянутому над улицами контактному рельсу, скрежетал и плевался искрами, плавно входя в очередной поворот. Вагоны были не то чтобы битком, но даже большинство стоячих мест были уже заняты. Приближался вечерний час пик. Следователь впервые ехал на подвеске, она была новшеством, подаренным их величествами столицы 3 года назад. Новые линии постоянно строились и достраивались. Горожанам очень понравился новый вид транспорта, которому было плевать на погоду и дорожные пробки. Приятно удивила Фигаро и стоимость поездки. Заплатив серебряк и получив из рук усатого кондуктора зеленую картонку билета, можно было ездить по городу, меняя поезда, хоть целый день. Но больше всего поражало то, что для студентов проезд на подвеске вообще ничего не стоил. Они просто показали свои студенческие билеты, и кондуктор тут же потерял к веселой компании всякий интерес. Это немного нервировало. «Да ты расслабься». Пончик, Петр Сильвер Понч, сын графа Понча, со смехом хлопнул Фигаро по спине. «Тут ведь какая петрушка? Частные перевозчики задрали цены так, что народец стал скупать велосипеды. Английские стендбайк дорогие, как черти, поэтому все покупали наши, королевские. Ну, знаешь, все эти ветерок, ласточка. А эти дуры, похоже, из списанных танков делают. Ласточку, чтобы с места сдвинуть, вдвоем подтолкнуть нужно». В общем, горожане себе мышцы накачали, заматерели и принялись потихоньку бить господ из городской управы. А как самому заммэра, почтенному господину Сальникову, бока намяли, так и отправился к их величествам новый план развития городской инфраструктуры. И вот теперь, как видишь, катаемся над городом в муниципальной электричке. Тузику страсть как подвеска понравилась. Он там что-то посчитал, и вышло, что через год эти поезда будут в городскую казну по 1 000 000 в год приносить. 1 000 000 Фигаро. Это шитить какие деньжищи. За окнами вагона быстро темнело. Ветер поменял направление и теперь дул с западных окраин со стороны мануфактур. Небо заволокло тяжелыми коричневыми облаками. В воздухе ощутимо запахло гарью и металлом. Зажглись уличные фонари, и яркий дуговой свет разорвал полотно городского пейзажа на тысячи черно-белых фрагментов. Клубы, ресторации, лавки, ночные забегаловки и горные дома, висячие сады, в жестяных клетках которых слабо пульсировали древние фонтаны и догнивали в тени домов чахлые яблони. В небе огромными черными рыбами повисли патрульные дирижабли дорожной службы, их прожектора, отражаясь от низких облаков, бликами мутных зорниц хмуро бродили по темным неприветливым переулкам. Приближалась она. Ночь в большом городе, время темных дел и безудержного веселья. «Три на три» было одной из тех рестораций, которую давно и плотно оккупировало студенческое братство. Но поскольку и братство, и студенты бывают разные, «Три на три» подмяли под себя первые и вторые курсы трех учебных заведений – Академии других наук, Машиностроительного института и Алхим-академии имени Серуса Сервантуса. Каждому из этих столичных гигантов достался свой этаж. Алхимики сидели на первом, в «Три на три» первый этаж находился на уровне земли, а два других под ними в обширных подвалах. Механики на втором, и в самом низу располагалось царство колдунов. Такое соседство, особенно после добрых попоек, часто заканчивалось массовыми драками, откуда, собственно, и взялось название ресторации. Раньше «Три на три» называлось «Винный погребок». Драк, впрочем, старались не допускать, способность колдунов-студиозусов разносить все вокруг в мелкую щепу была известна всем. В зале колдунов, или как его еще называли, бильярдный зал, 2 года назад колдуны, разгромив пух и прах алхимиков, утащили сюда оба стола для бильярда. Яблоку было негде упасть. И хотя большие часы под потолком показывали только 7:30 вечера, все столики и кабинки у стен были уже заняты. Фигаро показал талончик на броне, компанию тут же проводили к одной из кабинок, к широкому столу, вокруг которого стояли мягкие диванчики, за которыми возвышалось нечто вроде невысоких ширм-загородок. «Так», — сказал следователь, похожему на бандита официанту с набриолининым пробором, «нам, пожалуйста, 2 бутылки сливянки, 2 лимонных, 1 самопал, 2 сифона содовой и ведро со льдом». «Сей момент», — официант подправил отклеивающийся ус, что-то черкнул в своей книжке и поднял бровь. «А кушать что изволите? Студенчески, как понимаю». «Угу», — Фигаро кивнул и покосился на остальную компанию, «если ни у кого нет возражений». Возражений не было, и официант, поклонившись, тут же убежал на кухню. Следователь успел заметить торчавшую у него из-за пояса рукоять револьвера, а появившийся на его месте дюжий детина в красной шапке, колпаке и широкой цветастой рубахе бухнул на стол поднос с пивными кружками и огромный жбан, источающий умопомрачительный солодовый дух, после чего как сквозь землю провалился. Следователь готов был поклясться, что детину к чертовой матери блицнули. «Да...» — Конрад сдул пену с кружки и широко улыбнулся. «Вечер задался. Ну, за Фигаро. Приемная комиссия начинает процедуру зачисления». «Неплохо». Шен, одним махом проглотившая 1/2 содержимого пивной кружки, откинулась на спинку диванчика и с наслаждением потянулась, точно сытая кошка. «Ну, расскажи нам, Фигаро, как ты учился в своем Старгороде?» Следователь кивнул, сделал добрый глоток и принялся рассказывать. Ему даже не пришлось врать. Он просто заменял Академию других наук на Старгородский колледж, а имена преподавателей на первое, что приходило в голову. «И вот...» «Швыряю я этот декокт в окно, а оно зачаровано. Кабинет алхимии же. И летит эта бутыль обратно. Гляжу, весь класс уже под партами. Алхимик наш залез в шкаф и что-то орет. В общем, караул. Бросаю в эту бутыль азы алхимии Брэма, попадаю, она летит к двери, а я кричу: «Ложись!» Бутыль разбивается и ничего. Ничего вообще. Только пшикнуло что-то, дымок сизый пошел». Выбирается из шкафа почтенный господин Керроу, подходит к пятну, что мой декокт на полу оставил, нюхает и говорит: «За декокт отлично, Фигаро, а по технике безопасности неуд». «А, да, норматив по метанию гранаты вы тоже сдали». «Ха-ха-ха, ну ты просто...» Петр Сильверпонч, закончив в восторге лупить кулачищем по столешнице, разлил остатки пива из жбана по кружкам и сказал: «Весело у вас там было, что и говорить. Но у нас тоже ничего, скоро убедишься. А пока что выпьем за... О, наш ужин несут. Сдвинь все на край». Ужин студенческий в 3х3 представлял собой огромную, действительно прямо-таки невероятных размеров сковороду жаркого, вазочку с квашеной капустой немного меньшего размера и полведра малосольных огурчиков. Стоило все это дело серебряк и, похоже, дорожать не собиралось. У руководства ресторации были свои принципы. Вскоре на столе появились также и бутылки с рюмками, и остатки льда между Фигаро и остальными были, наконец, растоплены окончательно. «А теперь за добрейшего господина Целесту!» Такер взъерошил свою молочную шевелюру, потрясая полной рюмкой. «За препода, который нас, походу, сожрет живьем и не подавится. Здоровья ему и долгие лета!» «За Фигаро!» – Шен отсалютовала следователю полупустой бутылью лимонной. «За новенького, у которого я теперь буду списывать историю!» «Господа, господа! А кому Анисовой? Только что с ледника. Сегодня скидка от заведения!» «Эх, раздери тебя, слепой черт! Давай свою Анисовую, проставлюсь!» На стол летели пригоршни меди. «Гулять так гулять, когда мы еще в трешке соберемся?» Зал гудел, под потолком медленно проплывали разноцветные шары сияющего эфира. Первокурсники хвастались своими первыми удачными заклятиями. Все места вокруг столиков были забиты, и сизый дым, трубочный, сигаретный, кружил вокруг, завиваясь хитрыми кольцами. На эстраде, в углу, обливаясь потом, маленький оркестр играл модный фокстрот. Даже колдовские усилители звука не могли перебить шум гуляющей толпы. В зоне для драк четверо раздетых до пояса молодцов уже тузили друг дружку, наминая бока для пущего аппетиту. Их предшественники, изрядно помятые, уже сидели за барной стойкой, выпивая мировую. А на вывешенной на стену простыне демонстрировали новейшее чудо английской механики – синематографические движущиеся картинки, а конкретно знаменитое прибытие дирижабля-бомбовоза в Рейх. «И почему у них солдаты вермахта опять похожи на клоунов?» Конрад вздохнул и, опрокинув рюмку, смачно захрустел огурчиком. «Вон, гляньте, это ж семейные трусы, мамой клянусь!» «Не тревожь мощи покойницы!» – покачал головой Такер, прикуривая от свечи настольного канделябра. «Примет плохая!» «А что до прибытия, так это ж чистой воды пропаганда. Братишки хотят нарваться, но так, чтоб канцлер не на них полез, а на королевство. Видишь, дирижабль-то наш, с орлом». «А канцлер что, дурак?» – Шен хмыкнула. «Он что, не понимает, откуда ветер дует?» «Он-то понимает», – ухмыльнулся Пончик, наворачивая салат. «Да только есть канцлер, а есть общественное мнение. И канцлер вместе с ним поворачивается чисто как поезд за рельсами». К тому же к Соединенному у Рейха претензий вроде как и нет, отсиделись братишки за морем. Так, разве что поотстреливались чуток, хотя по уму большая война их рук дело, потому что нефиг было старого канцлера подзуживать. Мы с одной стороны и с Рейхом сейчас друзья, торговля, культурный обмен, все такое. А с другой, мы ведь, получается, Рейху и наваляли. Тамошний народ репарации еще хорошо помнит». Вот и снимает всякую муть, типа бравых королевских мушкетеров или капитуляции. «Ой, чую, война будет», – пригорюнился Конрад. «Такер, ты как думаешь?» «Не будет», – отрезал Такер. «Потому как его величество Тузик недавно прямо заявил, если вдруг чего, так никаких больше оккупационных зон. Будет королевство аж до самого океана и точка». «Ну и к черту политику», – Шен звонко шлепнула пустой стопкой по столу. «Давайте танцевать. Фигаро, а ну-ка идем к оркестру». Следователь даже не успел ничего сказать, а его уже тащили, крепко схватив под руку. Хватка у старосты, надо сказать, была железная. Перед сценой уже вовсю щелкали каблуки, не менее 20 студентов, кое-как разместившиеся на маленьком танцевальном пятачке, выдавали на гора солнечный поворот. Жутко сложный танец с кучей замысловатых элементов и почти что акробатических па. Фигаро заметил, что большинство танцевать не умеет, из-за чего солнечный поворот больше напоминал лунную трясучку или что-то около того. Странное дело, Фигаро не любил танцевать и уже давно отбрехивался своим дежурным, «Сударыня, когда-то я плясал как бог, но потом мне прострелили колено. Но то ли водка была очень хороша, то ли его омоложенная кровь, перенасыщенная тем, что Артур с ехидной ухмылкой называл гормонами, ударила в голову. Но следователь вдруг решительно обхватил Шен за талию и одним рывком втащил на пятачок. Танцевать он умел. Фигаро еще застал те времена, когда фехтование было обязательной частью военной подготовки, а танцы – неотъемлемым элементом обучения молодого фехтовальщика. Поэтому он привычным жестом, мышцы так и не забыли былых навыков, крутанул девушку вокруг себя, чуть склонил голову в ироничном полупоклоне и дал жару. Поворот, па, мягкий, почти воздушный полуповорот, бросок, перехват и тут же шаг назад. Они кружились в вихре танца, и Фигаро внезапно с удивлением понял, что народ вокруг расступается, освобождая место. Он мельком окинул взглядом восторженные лица танцующих пар, увидел горящие восхищением глаза Шен, вдохнул побольше воздуха и ударил каблуками так, что подкованные подошвы высекли искры. Зал летел вокруг, музыка иступленным каскадом вздымалась к потолку, а затем все закончилось. «Ну, Фигаро!» – староста, тяжело дыша, смахнула с глаз мокрую от пота челку. «Ну ты и даешь! Просто нет слов! Идем, идем, скорее выпьем! На брудершафт!» А ночь была полна дыма, света и гомона, спиртное лилось рекой, и большие часы на городской башне показывали лишь половину одиннадцатого, а это значило лишь одно – все только начинается, и впереди вечность. Они сидели на крыше берлоги, точнее, на одной из ее многочисленных крыш, пили вино и смотрели на город, простирающийся внизу морем разноцветных огней. Где-то поблизости гуляло еще несколько шумных компаний, то и дело слышались взрывы смеха, звон стекла и свист запускаемых в небо алхимических фейерверков. Зеленая комета, искрясь, взлетела, хлопнула и рассыпалась миллионами искр, которые, опадая, сложились на мгновение в тонкий девичий профиль. Ветер хлопнул чердачным окном и умчался, оставив в воздухе запахи сжженного керосина, жареного мяса и духов. Где-то внизу хором пели молодого колдуна, расстроенная вдрызг балалайка истерически дребезжала. «А это что, портвейн?» Конрад схватился руками за голову. «Да это ж смерть, портвейн после водки!» «Да мы же вино пьем!» – Такер хохотнул. «Какая уж разница! Но если ты не будешь, дай сюда!» Дуболом перехватил бутылку и сделал большой глоток. «Ух, крут, крут! Из чего его делают? Настаивают на спирту старые покрышки?» «Слушай, Фигаро!» Шан, сидевшая на самом краю крыши, болтавшая ногами над бездной двора колодца, хитро посмотрела на следователя. «А ты не боишься? Ну, ты слышал, что у нас в академии люди мрут, как мухи?» «Слышал». Фигаро прикурил, пряча сигарету от ветра в ладонях. «Но я так понимаю, это все несчастные случаи. Мы же колдовство изучаем, опасная штука». «Да», — согласилась девушка, — «опасная. Вот только народ почему-то дает дуба именно сейчас и без всякого колдовства». «А что в академии говорят?» Следователь сделал невинно заинтересованную мину. «Может, просто случайность?» «В академии говорят», — в разговор вмешался Конрад, «что кто-то с другими намутил. Заключил какой-то старшеклассник договор с демоном, и ага». «Фу ты!» – скривился Такер. «Какой к черту договор? Ты хоть знаешь, что другим в Академию путь заказан, там такая защита?» «А он все сделал за пределами Академии, сечешь?» Пончик щелкнул Белобрысова по носу и засмеялся. «Хотя нет. Как тогда этот парень погиб прямо в тренировочном зале? А вообще говорят, что даже и не колдовство это все, а просто какая-то сволочь специально подстраивает». «Ведь ты пойми, если было бы колдовство, так уже давно бы поняли, что к чему. Колдовство оставляет следы». «Это точно», – кивнула Шен. «Кто-то из преподов точно что-нибудь заметил бы. У нас такие метры, закачаешься. Да и паника началась бы, расследование, все такое. А у нас тишь да гладь». «Тишь да гладь и пять трупов», – скривился Конрад. «И половина Академии говорит, что это все песочный человек». «А если...» – Такер прикусил губу. «Что если...» «Вам никогда не приходило в голову, что рассказы про песочного человека могут быть правдой?» «Приходило», – — согласился Фигаро. «Да только бред все это, я сам его вызывал раз 20. Не ритуал это и даже не похоже, да и к тому же не работает. Потому как если бы работало, у меня в карманах уже звенела бы половина королевской казны». «А я как-то раз вызывал матюгливого гномика», — пробормотал Кондор, допивая остатки портвейна. «Ну, того, который, как говорят, удачу приносит. Только ритуал подкорректировал чуток, взял кое-какие выкладки из артьерна, ну и...» «И что?» – заинтересовался Такер. «Вызвал?» «Ага, как же. Явился домовой, надавал мне зачеткой по носу». Дуболом тяжело вздохнул. «Не мое это прикладная ритуалистика». «Это почему же надавал?» – развеселился Пончик. «Ты как формулу построил?» Конрад процитировал по памяти. Надо сказать, некоторых ругательств следователь не слышал даже в отделении младшего дежурного персонала ДДД. Шен, закончив кататься со смеху по крыше, следователь с опаской следил за девушкой, готовясь в любой момент перехватить ее кинетиком у кромки, утерла слезы и пригрозила Конраду пальцем. «Я бы тебя на месте домового за такой вызов вообще бы кочергой отделала. Куда, говоришь, его мамке мочу пожилого зайца?» «Ну, будет», – Дуболом покраснел, как вареный рак. «Было и было. Чего уж тут, скажи лучше, у нас еще портвейн есть?» «А то, у Такера полный баул. Храни его, горный эфир. Ну, давайте за нас». «За нас». «А, черт, Фигаро, это что, ступеньки?» «Да, кажись, ступеньки. Слушай, а давай проползем, что-то круто тут». «Давай, только пока никто не видит». «Блин, Конрад, ты мне на руку наступил». «Наступил — это когда ногой». «Далеко еще до твоей комнаты?» «Да пришли почти, вон сразу за этой лестницей, где ключи». Потом они стояли на маленькой лестничной площадке, курили, стряхивая пепел в пролет, и шептались. «А остальные как домой доберутся? Я думал, они все из берлоги». «Нет, Пончику папа не снимает комнату в королевском проезде. Он повозку поймает дома. Шен живет у матери. Тут всего пару кварталов. Дойдет, куда она денется. Колдунов никто не трогает, себе дороже. У Такера вообще своя квартира в седьмом небе, так что остались только мы с тобой». «Ишь ты, в золотом гусе устроился. Денег, видно, куры не клюют». «Да нет», — Фигаро потел онемевшее лицо ладонью. «Что ты? Это так, презент от папаши. С деньгами не то чтобы совсем плохо, но, в общем, действительно, хоть песочного человека вызывай». «Фигаро», — Конрад внезапно резко схватил следователя за плечо. «Слушай». «Я вижу, ты свой парень, не то что эти». Он махнул рукой куда-то в сторону. «Ты пойми, мне Такер друг, и Пончик друг, и Шен. Но деньги между нами пропастью, понимаешь? Я живу на стипендию, а это 3 империала в месяц. И рядом с ними чувствую себя как... Эх, как бы тебе так сказать?» «Не надо ничего говорить», — покачал головой следователь. «Я тебя отлично понимаю. Вот только как ты тогда снимаешь в гусе? Ночами, что ли, вагоны разгружаешь?» Лицо Конрада исказилось. Было видно, что уволень что-то очень хочет сказать, но терзается сомнениями. А стоит ли? «Вот что», — произнес он наконец. «Ты это... Если хочешь узнать, как заработать на ровном месте, вот разрази меня эфир». «Задержись завтра после пар. Жди меня возле стойки Анны. Так никто ничего такого не подумает. Придешь?» «Приду», — следователь решительно кивнул. «А что значит «на ровном месте»?» «Узнаешь», — Конрад улыбнулся. «Я человек простой, Фигаро. И людей по золоту в карманах не сужу. Зато себя, да... Хорошо знаю, как оно бывает, когда из жратвы дома банка хрену и пук луку. Поэтому уж если найду утку, что золотые яйца несет, так не зажилю. Но Такеру с Пончиком оно им не надо». «А Шен?» Конрад, к удивлению Фигаро, внезапно покраснел. «Шен, я это... побаиваюсь. В компании еще ничего, а вот сам даже подойти боюсь. Нравится она мне, но если кому проболтаешься, все зубы выбью, ясно?» «Да куда уж яснее», — Фигаро почесал затылок. «Но ты не думал? Оставим эту тему, ладно?» — попросил Дуболом. «Просто оставим, не хочу. И вообще спать пора. А то завтра весь день дрыхнуть будешь, прям на парте. Хорошо хоть ко второй смене». «Хреново, очень хреново, Фигаро». Башенные часы за окном пробили 3 раза. Гомон за стенами постепенно стих, берлога укладывалась спать, и даже самые шумные компании гуляк уже разбредались по комнатам. Отсыпаться. Перед кроватью Фигаро на ночном столике горела одинокая свеча. Следователь не стал включать резкий электрический свет. В голове слегка шумело, накрахмаленные просто неприятно холодили спину, и дежурный стакан воды уже стоял у изголовья на тот случай, если среди ночи Фигаро вдруг захочется пить. «Что хреново?» – спросил он у Артура, который по обыкновению развалился прямо в воздухе чуть в стороне от кровати. «Сам знаю, нельзя так нажираться, но...» «Ой, да хоть упейся!» – призрак скривился. «Орп вам печень починит даже после стряхнина, не в том дело. Пока вы сегодня пулялись шаровыми молниями по деревянным болванчикам, я, между прочим, работал, вскрыл систему безопасности Академии и проверил, что к чему». «Так-так», – заинтересовался следователь. «Интересно, и что вы нашли?» «Ничего хорошего», – Артур вздохнул. «В защитные системы вмешивались, это раз. А еще кто-то потер логи, это 2». Все данные о том происшествии с шаровой молнией, убившей студента, полностью удалены. Более того, есть еще несколько лакун. 5 в прошлом месяце и 3 в этом. Из чего следует, что это кто-то из преподавателей. Фигаро почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. Но это же плохо, Артур. Надо немедленно известить Пфуя и... «И что вы им скажете?» – перебил призрак. «Дорогой комиссар, я тут покопался в настройках Академии и спешу донести до вас неприятнейшее известие». «Думайте головой, в конце концов. К тому же это не так и плохо, как на самом деле». «Да», – кивнул следователь задумчиво, – «неплохо в том случае, что резко сужает круг подозреваемых. Преподавателей ВДН всего 20, и только 2 из них имеют доступ». «Вот же черт!» «А я о чем?» Призрак кисло усмехнулся. «Либо Пфуй, либо Целеста. Но тогда выходит полный бред». «Это еще почему?» «Ну подумайте сами, допустим, Пфуй или Целеста, либо они вместе как-то убили всех этих студентов, подчистили логи, а потом их начальство потребовало провести расследование. Зачем весь этот цирк с вашим перевоплощением, тайной операцией, внедрением под прикрытием? Какой смысл? Ну, походили бы по Академии, потыкали туда-сюда приборчиками и развели бы руками. Пардонтис, ничего не знаем и точка. К тому же остается еще кое-что». «Мотив. Вот именно. Какой смысл убивать студентов? Да и как сделать, чтобы это выглядело как несчастные случаи? Нет, я, конечно, могу себе представить ситуацию, когда к Целесте приходят люди из секретной королевской службы и говорят: «Господин Целеста, давайте вы будете выпиливать неугодные нам лица, а мы вам зато медали 100 000 золотом». Но это тоже бред. Потому что, опять же, зачем тогда все это расследование?» «Так», – Фигаро напряженно думал. «А эту вашу систему защиты, ее можно, ну, взломать?» «Отлично, просто замечательно!» Призрак довольно закивал. «Думаете в верном направлении?» «Но мой ответ нет. Академия абсолютно криптоустойчива. Единственный способ получить ключи управления – это прямо делегировать полномочия. Иными словами, привести кандидата в Академию – произнести нужную формулу и прямо сказать: вот этот господин отныне получает такие-то и такие-то права доступа. А если Целеста под псионическим воздействием?» «Фигаро, ну почему вы меня опять за идиота держите?» Артур поморщился. «Академия сразу же это поймет. Там 200 слоев защиты и куча аналитических эвристик. К тому же ни Пфуй, ни Целеста не передавали никому полномочий. Информация о таких передачах записывается и хранится вечно. Ее невозможно удалить». «Я запутался», – признался следователь. «Вообще ничего не понимаю, это могли быть только Пфуй с магистром, но они этого не делали. Все, приехали». «Вообще-то я не говорил, что они этого не делали». Призрак хитро прищурился. «Я говорю лишь, что их мотивы нам пока не ясны, а это, согласитесь, не алиби. Но все это очень странно, да. Это ваше внедрение, это кретинская телепортация из вагона, вообще все это расследование. Ладно, будем думать дальше. А, кстати, еще кое-что. Этот ваш новый приятель, собутыльник, который Конрад, помните, он хотел вам сегодня что-то сказать, но не смог? Я бы сказал, не захотел, а что с ним?» «Он под действием заклятия, очень простого, вроде типун на язык, но мощного и исключительно качественно сплетенного. Оно не дает ему сообщить вам некоторую информацию, кроме как в строго определенной ситуации. Забавно, да?» Фигаро почесал затылок. Типун на язык был примитивным, почти детским колдовством. Это было своего рода подкрепленное несложным заклятием обещание хранить некий секрет, принудительно затыкавшее болтуну рот. Его было совсем просто обойти, достаточно лишь усилия воли, но тогда типун делал какую-нибудь пакость, например, окрашивал уши болтуна в зеленый цвет или рвал ремень на брюках. Вредная, но безопасная штука. «Ну и что?» – сказал он Артуру. «Может, у него какой-то договор, о котором не нужно болтать. Я сам под типуном ходил, да и вешал его на других неоднократно. Он не опасный». Артур пожал плечами. «Но этот типун особенный. Он самокопирующийся, с элементами рекурсивной установки, подкачкой и очень сложной обратной связью. Я, например, таких еще не видел». «Ну да черт с ним. Ложитесь спать, а то завтра реально мордой в парту падать будете». 2.40D. Марина Маримайнд. Астральная подготовка. Синий бархат на стенах, темный ворс ковра, мозаика на потолке. Пузатое солнце хитро подмигивает тощему, похожему на престарелого городового месяцу в ночном колпаке. «Сложите руки на животе. Так-так, не сплетайте пальцы. Да, так хорошо. Расслабьтесь и почувствуйте эфир. Почувствуйте, как он течет через вас. Откройтесь ему, дайте пройти сквозь вас. Уберите все препятствия на пути этого потока, а теперь идите за эфиром. Позвольте стать ему вашими глазами и попробуйте увидеть, что лежит в черном ящике. Уголь?» «Нет, госпожа Шантелье, не уголь, но вы на верном пути, господин Таккер». «Козьи шарики, да?» «Фу, но тоже ничего так... Фигаро!» «Жареные семечки». «Отлично! А что лежит под семечками?» 3.10В. Нейрон фрикасо, квазиматематика. Строгие желтые портьеры, высокие стены с фальш-колоннами, шахматные плитки пола, гулко звучащие под каблуками. Огромная черная доска и широкие, словно верстаки, парты. «И при указанных лямбда-С график при переходе в Евклидово пространство стремится... стремится...» «Господин Вердан». «Господин Штайнер!» Хриплый, испуганный голос Конрада. К минус бесконечности?» «Ну, конечно, это же элементарно!» «А теперь посмотрим, хорошо ли вы помните, как вычислять простейшие эфирные нагрузки. Предположим, что из точки А, для простоты представим себе, что она бесконечно мала и находится в вакууме, в точку Б вылетел базовый кинетик, имеющий заряд 20F по Мерлину Броне. Чему будет равна?» 3.11R. Антон Ютковский. Алхимия. Колбы, стекло, газовые горелки, реторты, мерно попыхивающие паром из-под крышек свинцовые цилиндры, парты, прожженные кислотами, опаленные огнем, прорезиненные робы, тяжелые краги до локтей, колпаки, под которые тщательно убраны волосы, дыхательные маски в желтых коробках у каждой скамьи, угольные фильтры, похожие на винные бутылки. Запахи не передать словами. «Ва-ха-ха! Фигаро, аккуратней с катализатором! И что-то вы слишком часто смотрите на манометр. «Помню, был у меня один Фигаро на потоке, так тоже дергался от каждого бульк. Алхимия – наука смелых, дамы и господа, но выживают только внимательные. Так, госпожа Куницына, как вы нюхаете декокт? Вы туда еще голову суньте!» «Все, считайте, вы уже умерли. Но я так и быть вас воскрешаю и оставляю сегодня после пар на отработке. 2 часов, думаю, вам хватит для полного просветления. Такер!» «А, нет, все нормально. И не нужен вам инжектор, там нечему взрываться. Просто снимаете крышку и льете прямо в раствор. А пока что моя любимая лабораторная перекличка. Поехали!» «Почему в ушах звенит? Почему в глазах рябит? Почему я умираю? Что я слопал?» «Цианид!» «Вот именно, госпожа Шанталье, продолжим. Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет?» «Киноварь!» «Конрад, я не закончил. Ну да, вы правы. Переходим к взрывчатым веществам. Мы помчимся в заоблачную даль мимо ласковых звезд на небосклоне». 3.25М. Андрей Пфуй. Политология. «Добрый день, дамы и господа!» Голос комиссара безо всяких колдовских усилителей звучал, перекатываясь гулким эхом в самых дальних уголках аудитории. «Вижу, вы неплохо отдохнули. Так что, думаю, пришло время проверить, сколько времени вы уделяли своим домашним работам. Прошу всех, кроме Фигаро, он, как вам известно, новенький, выложить на столы папки с докладами». Это была совсем небольшая аудитория, больше похожая на обычный школьный кабинет. Зеленые стены с портретами их величеств, довольно хороший поясной портрет Фунтика и дрянное аллегорическое полотно «Король Тузик IX попирает врагов государства», на котором Тузик, растрепанный и небритый, со зверским выражением лица, выдирал из земли мраморную колонну с цифрой 5 на боку. Ряды стареньких парт и простой учительский стол, который на фоне титанической фигуры комиссара смотрелся как табурет рядом с волкодавом. Пфуй медленно прошелся между партами, заглядывая в папки с домашними работами, иногда открывая их, переворачивая пару страниц и бормоча под нос «недурно, недурно». Затем, вернувшись на свое место, он закурил, заклятие тут же вытягивало дым, не оставляя даже запаха. Немного подумал и, наконец, сказал: «Хорошо. Вижу, работы подготовили все. Я непременно с ними ознакомлюсь и выставлю каждому из вас заслуженную оценку. Не ниже, хорошо, уверяю вас, поскольку любой труд должен быть вознагражден. 3 отлично, и я добавляю балл на экзамене. 3 идеально, и вы получаете зачет автоматом. Как видите, я либерал», – комиссар усмехнулся в усы. «Я не терплю только одного – разгильдяйства и принципиального нежелания думать своей головой. Да, кстати, хочу вам напомнить, не получив зачета по моему предмету, вы не будете допущены к квалификационному экзамену». Он выдохнул облако дыма, потер переносицу и продолжил: «В нашей академии политология – старый предмет. Его сделал обязательным еще 2-й квадриптих, и мы чтим традиции. Но мне часто задают один вопрос: а зачем вообще нужна политология, особенно в том виде, в котором она преподается у нас? Я имею в виду, конечно, традиционный углубленный курс, включающий в себя психологию и социологию. На это я могу ответить так: если предмет почтенного господина Целесты учит задавать правильные вопросы, то мой предмет учит не задавать вопросов глупых». Он улыбнулся. «Это и ответ, и назидание всем вопрошающим. А пока вернемся к вашим работам. Госпожа Шанталье, не могли бы вы сказать аудитории, какую именно вы выбрали тему для доклада и почему?» «Ну...» Девушка встала, смущенно водя пальцем по столешнице. «В качестве темы доклада я выбрала так называемый уральский эксперимент 1-го квадриптиха. Я взяла его главным образом потому, что это самый массовый психосоциальный эксперимент в истории, а еще потому, что он имеет прямое отношение к системе государственного управления, которая действует по сей день». «Так, хорошо», – Пфуй кивнул. «Продолжайте, пожалуйста, расскажите нам вкратце о сути уральского эксперимента. Не нужно избыточной терминологии, давайте своими словами». «Попробую. На 70-й год своего правления первый квадриптих приказал построить в Уральских горах несколько подземных лабораторий и огромный тюремный комплекс. Сегодня его, возможно, назвали бы концентрационным лагерем. Туда доставили невероятное множество заключенных, по некоторым данным более 10 тысяч. Их разбивали на группы по 20-30 человек, опускали в старые угольные шахты и закупоривали там, предварительно проведя псионическую обработку. Подопытным внушали, что Земля пережила столкновение с огромной кометой и что теперь жизнь на поверхности невозможна, а данная конкретная группа – последние выжившие. Можно сделать личное замечание». «Разумеется», – комиссар чуть склонил голову. «И не надо так нервничать». «Постараюсь. Так вот, лично мне кажется, что квадриптих действовал по готовым выкладкам. Это не очень-то похоже на эксперимент, больше смахивает на какой-то тест. Квадриптих – это опять-таки мое личное мнение, четко знал, что делает». «Умная девочка». Псионический шепот Артура в голове Фигаро был едва слышен. «Очень умная». «Возможно», – Пфуй кивнул. «Во всяком случае, такая теория существует. Продолжайте». «Как правило, среди подопытных преобладали панические настроения, истерики, самоубийства, депрессии. Кое-кто ударялся в религию, были даже случаи основания локальных культов самой различной направленности. Кто-то пробовал выбраться наружу, другие начинали борьбу за пищу и воду, убивая слабых. Но иногда, редко, находились такие, кто пытался взять ситуацию под контроль. Силой, хитростью и убеждением, по-разному. Эти люди организовывали подопытных, усмиряли буйных, устраняли провокаторов, занимались распределением имеющихся ресурсов, воды и пищи. Так сказать, восстанавливали порядок среди хаоса. Группы, в которых оказывались такие, организаторы, как правило, переживали эксперимент почти без потерь». Шен нервно потеребила манжет робы, дернула себя за прядь, упавшую на глаза, и продолжила. «Когда таких управленцев набралось 7 из 1000, прошу заметить, их при помощи блиц-коридоров отправили в Белую башню для того, чтобы... Я прошу прощения, но я не вполне поняла техническую сторону того, что происходило дальше». «Ничего страшного», – Пфуй махнул рукой. «До сих пор никто не понимает». «Если коротко, то у этих людей взяли крошечные кусочки плоти, а потом каким-то образом из них создали первого представителя Великой Королевской династии. Не пытайтесь понять, как. Лучшие умы Академии и коллегии ничего не понимают. Это колдовство за гранью нашего разумения. Вы, наверное, слышали, что в подвалах Белой башни есть огромные древние машины. Конечно, слышали, о чем-то я. Вот при помощи этих машин собирали первого великого короля, а затем и первую великую королеву, положив начало линии крови квадриптиха. Как это работает? Что это за колдовство? Никто не знает до сих пор. Думаю, это и к лучшему. Первый квадриптих был окружен множеством тайн, и большинство из этих тайн темные. Но факт остается фактом. Квадриптиху удалось создать идеальную королевскую династию. Наши короли не болеют, живут очень долго, весьма умны и правят мудро». «Но ведь были же попытки отказаться от навязанной квадриптихом линии крови». «Ага», – комиссар хохотнул. «Были. Вот, например, последняя попытка. Их королевские величества Мурзик с Фантиком. Чем все закончилось, думаю, напоминать не надо. Веселый конец века, надо признать». «А я за демократию», – подал голос толстый рыжий парень за первой партой. «Плохой правитель, надо убирать голосованием и точка». «Так у нас же чисто технически демократия». Пфуй, оказалось, забавляет этот разговор. «Все местные советы выборные, и они же выбирают своего представителя в коллегии». «Да, но как лоббировать законы?» – не сдавался Рыжий. «Годовой лимит на общее количество изменений в законодательство – это же просто безумие. 5 законов в год». «А вы хотели, чтобы законы можно было клепать как оладьи по 100 штук в день, а потом смотря какие законы. Местные власти имеют достаточно полномочий, дабы решать мелкие проблемы самостоятельно». «Ну», – Рыжий почесал затылок, – «по 100 штук – это, конечно, перебор, но когда прения по одному законопроекту длятся месяц…» «С привлечением специалистов», – вмешалась Шен. «И голосование всегда открытое, с публикацией списков проголосовавших в правительственной газете. Вот не поддержал, скажем, господин Фрюк закон о профсоюзах алхимиков, и его на следующий день кто-то растворил в кислоте. Его коллега, господин Брюк, уже 20 лет думает». «Шантаж», – взвился Рыжий. «Под дулом пулемета кто угодно проголосует, как угодно. И вот уже готов закон об ограничении прав профсоюзных организаций. А Тузик с Фунтиком его бац и ветировали. И какая же это к дьяволу демократия?» «Да-да», – Такер с ухмылкой сунул в рот автоматическое перо и принялся жевать колпачок. «Я тут вспомнил цитату одного умнейшего человека, не помню, кто сказал, но смысл такой. Король чисто случайно может оказаться нормальным парнем, в то время как чиновник – никогда, потому что чиновник – часть бюрократического аппарата, а если сам аппарат плох и насквозь прогнил…» «Господин Андреа», – Конрад помахал поднятой рукой, – «я этот спор слышу по 10 раз на дню, и в академии, и в подвеске, и на кухне, и даже в бане. Скажите, пожалуйста, как он решается?» «Он не решается никак», – вздохнул комиссар. «Поэтому Квадриптих много лет назад просто плюнул и создал линию крови. Дал нам королей, как из сказки, умных, смелых и справедливых. Правителей с большой буквы, правителей, в каждой клеточке тела которых записан приказ работать на благо государства. Это была своего рода пробка, которой Квадриптих заткнул течь в днище молодого королевства. И именно за это, можете меня цитировать хоть в редуте инквизиции, мы должны по гроб жизни быть благодарны этим маньякам. Да, госпожа Шанталье?» «У меня вопрос по архивным документам. Я работала с материалами Конна и Фитца. Так вот, мне хотелось бы узнать, можно ли считать аутентичными…» Далее начался спор о каких-то технических деталях. «Да», – подумал Фигаро, – «дела. А вот скажите, Артур, как вы действительно, ну, собрали королевскую династию? Это ж ни в какие ворота не лезет. Взять 7 человек, а потом из них сделать нечто среднее. Да еще и так, чтобы будущий король ничем не болел, мог не спать неделями и жил 200 лет. Вы думаете, я что-то в этом соображаю?» В мысленном голосе призрака явно чувствовалось ехидство. «Ну, то есть я, конечно, могу рассказать в общем. Клонирование, там генетическое микширование. Все делалось на привычной аппаратуре. И вы, конечно, полистали руководство и за неделю поняли, как она работает?» «Нет, конечно. Мы привезли сюда также и специалистов». «А, ясно. Зажгли у них перед носом шаровую молнию». «Ну что вы, прямо как нет. Мы их пригласили. И вы пытаетесь меня убедить, что человек, живущий в месте, где есть подобное устройство… Черт, да это же круче любого колдовства. Что такой человек захочет переехать сюда, к телегам и дровяным печам? Простите, но я вам не верю». «Эх, Фигаро!» Артур снисходительно вздохнул. «Ничего вы не понимаете. Вот как вам объяснить, что такое жизнь одного генетика в городе, где 20 миллионов жителей и никто никого не знает лично? Как вам рассказать об ипотеке, о жесткой цензуре, принудительной толерантности, о жизни в обществе, где каждое свое слово нужно 3 раза фильтровать, дабы не обидеть любителей собак, защитников бурых шиншилл, левшей, правшей, феминисток или, не дай Боже, верующих? Вы этого просто не поймете. А люди, которых мы приглашали сюда, рыдали от счастья. А, да, у них там колдовства не было. Мы им, как вы изволили выразиться, зажигали перед носом шаровую молнию, так у людей от восторга башню сносило напрочь. Эх, друг мой, радуйтесь, что не понимаете ничего из того, о чем я говорю». «Так, замечательно». Комиссар Пфуй что-то записал в своем блокноте и принялся заново набивать трубку. «Отличные ответы на дополнительные вопросы, госпожа Шанталье. Ваше идеально вполне заслужено. Но вы не уточнили один момент. Почему вы выбрали для своей работы именно уральский эксперимент? Была ведь еще и какая-то личная причина, «Да», – Шен кивнула. «Сейчас попробую ответить. Дело в том, что, работая с фотокопиями бумаг квадриптиха, с теми, конечно, к которым мне дали доступ, я нашла кое-что интересное. Понимаете, компания Мерлина искала прирожденных управленцев, тех, кто способен ассоциировать себя с большой группой людей, стать, так сказать, головой государства. Но была еще одна маленькая группа, упоминания которой встречаются в документах Уральского эксперимента. Речь о людях, которые, как бы выразиться, не превращались в животных в критической ситуации, но и не стремились к власти. Эти люди в любых условиях сохраняли человечность, стараясь помочь другим, поддержать, успокоить. Тут есть упоминание. Она полистала свой доклад. Об одном старом алхимике и одном священнике. «Да-да, я понял, о ком вы говорите», – кивнул комиссар. «Рене Штольф и Зигмунд Ашер. Первый умер, отказавшись от еды в пользу женщины, а второй стал своего рода духовной поддержкой для участников эксперимента. И что вас так взволновало?» «Понимаете», – Шен прикусила губу, – «эти люди, они были очень добрыми. Это были хорошие, честные люди, которым не наплевать на других. Почему тогда квадриптих не использовал их биологический материал для создания линии крови? Ведь нашим королям при всем уважении не помешала бы капелька доброты». «Ха, а вы об этом!» Комиссар вздохнул и, плотно сжав губы, расправил свои роскошные усы. «Дело в том, госпожа Шанталье, что доброта – это индивидуальное качество, личностное. Добрый человек не может перестать быть добрым и, самое главное, не умеет быть добрым избирательно. А правитель...» – Пфуй выделил это слово интонацией – «при всех своих великолепных моральных данных должен уметь в любой момент отрешиться от своего «я» и включить, так сказать, государственное мышление, спрятать себя поглубже и выдвинуть на передний план руководителя, способного принимать жесткие решения, стать государством. Понимаете?» «Кажется, да», – Шен коротко кивнула. «Но мне кажется, квадриптих все же как-то использовал и наследие этих людей». «Просто для чего-то другого». «Умная девочка», – прошелестел в голове следователя психический шепот Артура. «Очень, очень умная девочка». «Ну», – Фигаро огляделся по сторонам, – «что ты хотел мне показать?» Конрад, который изо всех сил делал вид, что читает газету, бросил короткий взгляд на двух первокурсников, осаждавших администратора Анну, и прошипел. «Сейчас, сейчас, пусть уйдут». «Ну я же сдавал!» Низенький парень, почти мальчишка, с легким пушком на верхней губе, едва не плакал, копаясь в каких-то мятых бумажках. «Вот, у меня записано! Алхимия, Эрнеста Валентайна, первый том, ну проверьте, пожалуйста!» Однако Анна была неумолима. «Нет!» Голос администратора был холоден, как сабельная сталь. «Вы не сдавали! Выдача записана, а сдача нет! Библиотечные списки у меня на руках!» «Где ваш отрывной корешок?» «Ну...» По щеке первокурсника скатилась одинокая слеза. «Я еще посмотрю. Может, дал кому-нибудь?» «Ладно», — Анна внезапно смягчилась. «В случае утери учебника вы можете заплатить штраф и получить новый в течение суток. Распишитесь в бланке и возьмите квитанцию». «А какой штраф?» Голос парнишки задрожал. 5 медных империалов, 2 из них вернется к вам в стипендии следующего месяца». «О!» – первокурсник задохнулся. «О, так это же... это прекрасно! Я, конечно, дайте бланк, простите, 5 медяшек легко... извините еще раз». «Ничего, и помните, в следующий раз, в случае утери учебника, сумма штрафа удваивается». Дождавшись, пока студенты решат все свои дела с Анной, Конрад дернул Фигаро за рукав и сказал: «Пойдем, только смотри, чтобы за нами никого. Хотя тут сейчас толпотворение, и всем на нас пофиг». «Это точно», – следователь проводил взглядом маленькую группку старшекурсников в черных робах, спешащую к главному выходу. «А куда мы?» «Узнаешь. Тш-ш-ш». К удивлению Фигаро, Конрад не последовал за старшаками, а поволок следователя к одной из номерных дверей академии – строгой панели черного дерева с серебряной семеркой, вписанной в тонкий овал. Фигаро открыл было рот, но затем решил до поры заткнуться. Их встретил широкий темный коридор, освещенный тонкими факелами, коптящими в держателях, выполненных в виде жутковатых костяных запястий. Высокие стрельчатые окна по правую сторону были плотно задрапированы бордовым бархатом. По одной из студенческих легенд, заглядывать за занавеси было ни в коем случае нельзя. Увидишь, что там за окнами, сойдешь с ума. Слева тянулись каменные арки дверей, похожих на тюремные. Этот коридор тоже нравился следователю. Он был таинственным и тихим, словно сказочный замок из книжек про вампиров. Приятная, щекочущая нервы жуть. Они прошли через дверь с цифрой 40, затем поднялись по узкой лестнице, свернули в коридор номер 203, а затем почти сразу миновали дверь с номером 30. Следователь нахмурился, хотя он и был уверен, что в случае чего выберется отсюда. Цифры и повороты мелькали с прямо-таки ужасающей скоростью. Конрад, впрочем, похоже, твердо знал маршрут. Он спокойно шел, время от времени посматривая по сторонам и бормоча себе под нос. 302, потом 10 и 2C. Лишь однажды у высокой колонны, зачем-то воткнутой прямо в пол посреди лестничного пролета, он замешкался и сверился с какой-то бумажкой, которую достал из внутреннего кармана куртки. Коридоры вокруг тем временем становились все причудливее и запутаннее. Все чаще попадались двери без номеров или с номерами, нарисованными мелом. Все реже можно было увидеть на стенах таблички указателей и карты-схемы с подписью «При пожаре следовать за красными стрелками». Особенно тревожили воображение следователя редкие следы былых посещений этих мест людьми. Пустая и пыльная винная бутыль у стены, раздавленный окурок на лестнице, обломок швабры. Эти отметины чьего-то давнего присутствия походили на вешки, оставленные скалолазами у вершины неприступной горы. Они и нервировали, и успокаивали одновременно. Проходы и повороты, похоже, вообще потеряли всякое подобие упорядоченности. Огромный коридор, со стен которого спускались до самого пола широкие алые полотнища, резко обрывался, расходясь веером узеньких, едва разминутся двое коридорчиков. Некоторые из них почти сразу же заканчивались маленькими каменными мешками, другие, извиваясь и петляя, уходили куда-то вглубь академии, причем в местах, где по всем законам геометрии коридоры должны были пересекаться, внезапно оказывались необъятные залы, гулкие и пустые, или тупики, где двери теснились так плотно, что стена напоминала изрытый ласточкиными гнездами прибрежный обрыв. Ковры под ногами, плитка, доски, стены из белого камня, стены из камня черного, серого, пятнистого, бурого. Кромешная тьма и воющие сквозняки под арками бесконечных тоннелей. Запах селитры и плесени. «Но там ничего нет, Фигаро, просто лабиринты пустых коридоров, аудиторий и кабинетов. А теперь никто даже приблизительно не может сказать, сколько там этих комнат. Может, миллион, а может, 10 миллиардов». Липкий холодок страха пробежал по затылку следователя. И в тот самый момент, когда он уже был готов схватить Конрада за шиворот и потребовать объяснить, куда, дьявол, забери, они идут, рыжий дуболом внезапно резко остановился и сказал: «Фу, пришли наконец-то». Фигаро осмотрелся. Это был короткий, довольно непримечательный коридор. Стены, покрытые серой под гранит штукатуркой, и высокий потолок, смыкающийся над головами ребристой аркой. Ниши в стенах, в нишах стояли одинаковые скульптуры из темно-зеленого стекла, песочные часы, пара тяжелых стальных дверей без номеров. Коридор был освещен слабым, тусклым сиянием непонятной природы. Казалось, свет сочится из самого камня. Они стояли перед дверью, в которую коридор упирался. Лист серой стали с простой латунной ручкой в виде шара. Дверь была заперта хитрым механическим замком, над скважиной которого алела надпись «Не входить, закрыто по распоряжению администрации». Краска облупилась и потускнела, надпись была очень старой. «Теперь слушай». Голос Конрада был спокоен, но на лице увольня, усеянном крупными каплями пота, лежал оттенок смертельной бледности. «Здесь, в этом месте, я могу тебе все рассказать. Понимаешь, я под заклинанием Типун, слышал?» «Конечно», — Фигаро дернул плечом. «И слышал, и сам ходил под таким. Валяй, все в порядке». «Погоди», — Конрад насупился. «Это непростой типун. Он передается тому, кому я расскажу то, что собираюсь рассказать. Поэтому ты автоматом тоже будешь под таким же точно. Согласен?» «Валяйте, Фигаро!» Артур усмехнулся. «Я потом вас почищу, это даже интересно». «Хорошо», – кивнул следователь, – «давай, я готов». «Тогда повторяй за мной. Я Александр Фигаро. Я Александр Фигаро. Принимаю на себя обязательство данного мной обещания. Я не расскажу об этом месте никому по принуждению или же по собственной воле до тех пор, пока мое обещание не позволит мне этого сделать». «Не позволит мне этого сделать. В место, где я сейчас стою, я могу привести только одного человека, которому я полностью доверяю, и лишь здесь поведаю ему секрет, передав тем самым сие обещание этому человеку. Этому человеку. Я могу передать секрет, искрепляющее меня слово, лишь кому-то одному и не более. Я никогда не потребую передавшего мне секрет рассказать о том, кто связал обещанием его самого, и никому никогда не расскажу о том, кто передал секрет мне. Передал секрет мне. Если же я нарушу данное мною слово, то приму на себя всю тяжесть кары, заключенной в этом обещании, а двери, перед которыми я стою, навсегда закроются для меня». «Закроются для меня». «Дальше что?» Но следователь уже и сам чувствовал, как сжимается вокруг эфир, сплетаясь кружевами, оседающими на его ауре, словно тончайшая прозрачная кисия. Заклятие работало. «Все, больше ничего не нужно. Идем». С этими словами Конрад потянул за ручку запертой двери, замок сам по себе щелкнул, и дверь открылась. Следователь нахмурился. Эти двери запечатывались очень-очень мощными заклятиями, мощными и сложными. Не каждый магистр смог бы разобраться в хитросплетениях их каскадных нагромождений, а тут щелк, и на тебе, заходи, гость любезный, будь как дома. Это было, мягко говоря, необычно. За дверью начинался короткий, всего-то сажен 10 коридорчик, упиравшийся в стену с одной единственной дверью. Обычная, ничем не примечательная дверь, деревянная панель, покрытая темным лаком, ручка, шар и зачем-то маленький стеклянный глазок. К этой двери подошел Конрад, толкнул ее, она легко и бесшумно открылась и, не оборачиваясь, сказал: «Заходи, Фигаро, не бойся, тут ничего страшного нет». Следователь подошел к Конраду и осторожно заглянул в дверь. Там было темно, но Рыжий уже зажег над головой простейшее заклятие фонарик, крошечный световой шар в десяток свечей. Там за дверью была маленькая комната, даже скорее комнатушка. 10 на 10 шагов, стены и потолок являли собой сплошное черное зеркало, отражавшее мутные силуэты Фигаро и Конрада, подобно глади темного пруда. Посреди комнаты из пола торчал небольшой узкий постамент из светлого дерева, похожий на воткнутый в дубовый паркет карандаш, а над постаментом, не касаясь его глянцевой деревянной поверхности, висел шар. Небольшая, размером со спелый персик сфера, утыканная длинными в палец шипами, медленно вращалась в воздухе примерно в 2 вершках над постаментом. Она, похоже, была серебряной, но время от времени, когда свет фонарика Конрада становился ярче, поверхность сферы наливалась сочной тяжелой медью. Фигаро показалось, что он слышит какой-то звук, едва различимое гудение, спокойное и сонное. Так гудит летом пчелиный улей, полный меда. Ленивый звук, что может в любой момент перерасти в разъяренное жужжание тысяч и тысяч пчел. Странно, хотя в шаре не чувствовалось никакой угрозы, да и эфир вокруг был абсолютно спокоен, следователь внезапно ощутил нечто необычное – тревожный зуд в кончиках пальцев, отдающийся эхом где-то в самом потаенном центре его существа. Это ощущение – Фигаро точно знал это, хоть и не понимал, откуда, было как-то связано с памятью, и воспоминания будило не самые приятные. Вот его руки наливаются нечеловеческой силой, вот он бросает в летящую к нему черную тень сгусток страшной разрушительной мощи, а затем все прошло, но тревога осталась. Фигаро с опаской поглядел на шар и затем на Конрада и спросил. «И что это такое?» «Познакомься, Фигаро», — Рыжий усмехнулся. «Это исполнитель желаний. Мой, а теперь и твой лучший друг в Академии». «И что он делает?» «Исполняет желание, неужели не ясно?» Конрад рассмеялся. «Долго рассказывать, я лучше покажу». С этими словами он подошел к шару, коснулся одного из шипов, шар медленно перестал вращаться и громко сказал: «100 золотых империалов!» Легкий мелодичный звон пронзил воздух, а затем следователь услышал другой звук, будто где-то далеко-далеко, за сотни верст отсюда, свистнул паровоз. Что-то мелькнуло в воздухе и с тяжелым металлическим звуком шлепнулось Конраду под ноги. Кожаный мешочек, точнее кошель. «Смотри!» – Конрад схватил его и, протянув следователю свою широкую, как лопата, ладонь, перевернул мешочек над ней. «Золото? Самое настоящее золото, новенькие сверкающие империалы!» Фигаро поперхнулся от изумления. «Как? Откуда?» «Я же говорил!» Конрад самодовольно ухмыльнулся. «Это исполнитель желаний. Взамен ничего не требует, не бойся. Я у него уже 10 раз просил. Давай теперь ты». «Фигаро!» Панический псиголос Артура резанул извилины. «Не трогайте эту штуку. Пока не трогайте. Дайте мне 3 минуты. Заговорите ему зубы, я вас умоляю». Следователь прокашлялся. «Эта штука, она только деньги умеет или еще что-нибудь?» «Увы, только деньги», — Конрад развел руками. «Бессмертным она тебя не сделает, и мышцы не нарасти, да и что-то другое тоже». Он со смехом хлопнул Фигаро по спине. «А деньги? Деньги запросто». «Да, но что это такое? Откуда этот исполнитель взялся?» «Да откуда, я знаю». Рыжий пожал плечами. «Я так понимаю, какой-то старый артефакт, забытый здесь еще до царя Фунтика Первого. Понимаешь теперь, почему кому попало, рассказывать нельзя. Если, к примеру, Такер про эту штуку узнает, он же сразу 1 000 000 в золоте попросит. Начнутся расспросы, расследования. А зачем оно все? Уж лучше так, по мере, так сказать, надобности. Да ты не менжусь, попробуй». «Давайте, Фигаро». В голосе Артура явно прибавилось бодрости. «Сделайте вид, что касаетесь устройства, я на всякий случай создам вокруг вашей руки барьер, но вы шар все равно не трогайте. Я пока не знаю, что это такое, так что ну его, от греха подальше». Следователь подошел к шару, встав так, чтобы заслонить устройство от Конрада своим телом. Поднес руку к шару, тот замер, словно в ожидании, и произнес: «50 золотых империалов». Шлеп. Мешочек, точная копия того, который устройство выдало Конраду, упало Фигаро под ноги. Следователь поднял подарок. Это, как он сразу понял, была иллюзия, хотя и весьма качественная. Артур расстарался. Высыпал на ладонь деньги и изобразил на лице предельный восторг. «Ну просто офигеть, ну дела, ну спасибо, Конрад. Ты теперь мой друг навеки. Сегодня гуляем?» «Давай уже завтра, а?» – рассмеялся Рыжий. «Как раз послезавтра выходной. День Конституции же. 3 дня гулять можно. А ты, смотрю, Фигаро, молодец. Думал, ты сходу 1000 затребуешь, а ты вон, а как, 50 желтеньких. Вот знал же, кому секрет передать. Так, теперь главное запомни, как сюда вернуться и как потом отсюда выйти. Вот тебе бумажка. Тут все проходы, повороты записаны. Но ты лучше на память выучи, а бумажку сожги ко всем чертям. А то мало ли что».